Она тихо продолжала. «Да, шпионка. Зачем вы пришли к нам? Теперь все против вас, даже дети. Я вам не скажу, кто эти люди. Слава Богу, вы их не поймали. Это главное. А меня можете убить. Я не нужна. Я даже стрелять не умею». Она почувствовала, что теперь готова к смерти. Это чувство приподнимало, веселило. Еще недавно она спорила с тремя юношами, теперь ей хотелось повторять без конца их речи. Здесь, перед этим розовым опрятным офицером, какой у него пробор! Немец отодвинул чернильницу. «Довольно ломаться. Вы здесь не для декларации, вы даете показания. Извольте отвечать. Вы знаете этих людей?» «Знаю. Кто они?» «Французы». Офицер вышел из себя. Обычно корректный, год тому назад, Свинемюнди, пленявший дам хорошими манерами, он подбежал к Аньес и ударил ее по лицу. Она не крикнула, машинально поднесла руку ко рту и удивилась. Кровь! Она была сейчас в неприсущих человеку чувств, не испытывала боли, не возмутилась грубостью нарядного надушенного офицера. Как будто ее напоили. Было это самоотрешением, подъемом. «Люблю», — повторяла она, — «и Дуду люблю, и Пьера, и отца, и Жака, и Робера, и тех, что в последний день Парижа спускались по горбатой улице, усталые, несчастные». Один ей сказал: «Прощайте». «Нет, здравствуй, милый, вот мы и вместе, с Пьером, с Парижем». Это она говорила на скамье в коридоре. Ее отвели к полковнику. У него был шрам на щеке, а рыбьи глаза стояли. Полковник предложил Аньес сесть, сказал: «Я хочу вас спасти. Скажите, кто эти люди? Неужели вам не жалко вашего сынишку? Я вам это говорю как отец, у меня две дочери». Аньес изумленно на него поглядела. Он вывел ее из другого мира. Ответила она глухо, как будто разговаривала сама с собой. «Жаль сына?» «Нет, я сегодня все поняла. Если один умирает, он кого-то спасет. Обязательно спасет. Народ! Мой народ!» Она вспомнила, что ее допрашивают. Стала обычно сутулая, выпрямилась и заговорила чужим голосом. «Вы отец?» «Неправда». «Да вы знаете, кто вы?» «Бош! Бош!» Полковник позвал часового. «Уведите». «А вам, сударыня, конец». Глядя мимо него, она ответила: «Не Франции. И не конец. Конца нет». Денис не кинулась к нему, не обняла его, ничего не сказала, она только не сводила с него потемневших глаз, и не то страх был в них, не то восторг. Мишо улыбался. Потом ему стало не по себе. «Что с тобой, Денис?» Он так мечтал об этой встрече. 9 дней тому назад он ударил часового камнем по голове, камень был горячим от солнца, короткая тень немца пропала. Мишо пролежал до ночи во враге. Одежду ему дала старая женщина, предложила остаться у нее до утра. Он глядел на беленую стену, а женщина перешивала пуговицы. Пиджак был ее покойного мужа, директора католического патронажа Сен-Жюст. Миша спрашивал, что в газетах. Она отвечала: «Газет теперь не читает, газеты стали немецкими». Стучали стенные часы, паузы были длинными, о сне они не думали. Изредка разговаривали, и странным был их разговор. «Его Легре зовут. Тоже коммунист. Я живу на другой земле. Я верующая. А Гитлер ненавижу. Потому я вас пустила. Они расклеили в Сен-Жюсте приказ за помощь пленным, расстрел. Меня вели, отложили на день. Утро было, птицы,